Дорогие братья и сестры, и все друзья, кто сегодня посетили Дом Божий, прежде чем мы вместе преклоним колени и помолимся Господу, мое желание прочитать из Евангелия от Луки, из 18 главы, с 15 стиха, небольшой отрывок из Слова Божия, Евангелие Луки, 18:15. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное людям, возможно Богу. Друзья, вот такое слово записано на страницах Священного Писания. Прежде всего, мне хочется обратить внимание, что Господь очень желает, чтобы все люди, независимо от своего положения и возраста, могли приходить к Нему. И мы тоже очень хорошо сделали, что пришли сюда. И то, что вместе с нами наши дети здесь, в Доме Божьем, это тоже воля Господня. И тогда, когда вот мы читаем здесь, некоторым не нравилось присутствие детей, они понимали, что учение о Господе, о Царстве Божьем – это удел взрослых, людей, которые могут осознать, осмыслить все. Они как-то так вот толпились вокруг нашего Господа. А дети, может быть, где-то им мешали своим шумом, своим, может быть, таким поведением. Иисус сказал, вы неправильно думаете, пустите детей, они тоже должны быть здесь. И вот милость Божия велика, что среди нас дети, много детей. И если их будет еще больше, будет еще лучше, потому что желание Господа, чтобы все приходили к Нему. Кроме того, Господь обратил некоторое внимание людей на тот вопрос, который волновал всех. Я думаю, что этот вопрос волнует сегодня всех людей на земле. Кто-то, может быть, не очень серьезно, но всякий человек, который более-менее серьезно задумывается о жизни, его волнует вопрос. Вопрос спасения. Вопрос Царства Божия и жизни вечной. Этот вопрос звучал еще на страницах Священного Писания в далеком Ветхом Завете. Когда человек умрет, будет ли он опять жить? Даже человек, который сомневается и не знает ничего о вечности, все равно он неравнодушен к вопросу, а что будет потом? Когда человек умрет, что будет потом? И вот здесь этот юноша, который подошел к Господу, он задает этот вопрос, «Господи, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вопрос, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, получить Царство Божие? Я думаю, что многие сегодня пошли в церкви, пускай даже не в наш молитвенный дом, вообще сегодня люди идут к Богу из-за того, что их волнует вопрос, что сделать? Что я могу со своей стороны сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Друзья, и мы сегодня пришли сюда только потому, что нас вопрос вечности волнует. Нам не все равно, что будет с нашей душой потом. Что мне сделать доброго? И Иисус, обращая внимание на детей, говорит, в Царство Небесное может войти только тот, кто примет его как дитя. И вот мне хочется, друзья, обратить внимание вот на эту истину, которую здесь отмечает Господь Иисус. Вопрос спасения, это вопрос, который людям невозможен. Невозможен. Братья и сестры, и вот здесь, когда этот юноша задает вопрос, что я могу сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную, этот юноша отходит с печалью. Почему? Он говорит, что я могу сделать для моего спасения. А Господь говорит, человеком это невозможно. И вот здесь звучит еще одна мысль, которую отмечает Господь. Он говорит, детям путь в Царство Небесное очень прост. Богатому человеку трудно войти в Царство Небесное. И когда Господь об этом сказал, ученики сразу же задались вопросом, «Господи, так кто же может тогда спастись? Кто же может?» И я хотел бы обратить внимание на это, друзья, что это действительно непростой вопрос. Кто же и каким образом может спастись? Кто же? И не случайно здесь приведена эта встреча с богатым юношей. Потому что если смотреть мнение людей того времени, когда человек имеет успех в жизни, благословение, когда у него все хорошо получается, об этом говорил еще Господь в Ветхом Завете, что если ты будешь соблюдать заповеди мои и уставы, я благословлю тебя. Благословлю тебя в доме твоем, на поле твоем, в семье твоей, во всех в сферах жизни твоей я благословлю тебя. И вот, глядя на этого молодого человека, со стороны можно было увидеть величайшее благословение Божие в его жизни. Он еще юноша, но он богат. У него большое наследство. Он еще юноша, но он уже начальник. Начальник. Друзья, несмотря на свое высокое положение, посмотрите, какой образ жизни чудесный он ведет. Он от юности своей исполняет заповеди Божии. Он почитает отца и мать. Он старается изо всех сил, чтобы угодить Богу. И вот по всему видно, что Господь его благословляет. И вдруг Господь говорит, что вот такому, как этот юноша, очень трудно войти в Царство Божие. И ученики говорят, Господи, а... Но если этот человек, который всесторонне кажется, ну, святой человек, и как будто бы по жизни он действительно благословенный человек, почему для него в Царство Небесное вход затруднителен? Почему? Они не обратили внимания на то, что произошло здесь. Посмотрите, что Господь говорит этому юноше. Вот все, что у тебя есть, пойди продай и раздай нищим, и приходи за мной. Друзья, этого он сделать не смог. Он отошел с печалью. Я бы хотел обратить внимание на то, друзья, что богатство – это не обязательно много денег. Богатство – это вообще то, чем человек дорожит. Это его сокровище. Богатство. Он может быть очень нищим человеком. Но всегда у человека есть та сфера, которой он гордится, которой он дорожит. Знаете, есть люди, которые опустились сегодня на самое дно, у них нет места жительства, они ведут безобразный образ жизни. Когда с ними беседуешь, они могут рассказать о своей прекрасной родословной. Они могут сказать, какие почтенные у них были родители, какое высокое положение они занимали в Петербурге, и вообще они чуть ли не из княжеского рода. И вот они могут об этом часами тебе рассказывать. У них есть чем гордиться. Есть. Друзья, люди гордятся своим наследством, Люди гордятся своим положением в обществе. Люди дорожат, может быть, своей семьей, своим домом. Ну, для кого-то и богатство, а для кого-то это святой образ жизни. Он сохранил от юности все заповеди. И это тоже может быть богатством. Это тоже может быть богатством. Я не такой, как прочие люди. Я живу благочестивой жизнью. Друзья, это тоже то, о чем можно похвалиться, чем можно себя сравнивать с другими. И, друзья, когда встает вопрос спасения, Господь всегда поставит такой вопрос перед любым человеком. А можешь ли ты это оставить? Можешь ли ты от этого отказаться? И вот, друзья, когда мы ходим в церковь, когда мы все вот так вроде бы стремимся к вечности, и нас никто не заставляет отказаться от того, чем мы дорожим, то кажется, что мы верующие, и мы хорошо идем в небесное царство, ну так нормально все в жизни у нас. Но, друзья, если поставить перед нами вопрос, Господь, а сможешь ли ты оставить вот то, чем ты дорожишь? Господь поставил перед этим человеком такой вопрос. Оставь, и тогда приходи за мной. И, друзья, когда встает вопрос спасения, он именно таким образом встает. Господь говорит, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И вот, друзья, пока мы, вроде бы нам никто не ставит таких вопросов, можешь ли ты все отдать, то мы вроде бы спасенные. Мы вроде бы любим Господа, и Он для нас дороже всего на свете. А вот когда встает вопрос чем-то пожертвовать, чем тем, что нам дорого, отказаться от этого, это бывает очень трудно. Очень трудно отказаться от богатства, очень трудно отказаться от того, чем я дорожу, и заменить это, отдать это неимущему, отдать. Это очень трудно, друзья. И я бы хотел, чтобы сегодня мы могли и этот вопрос просмотреть перед Господом. Чем мы дорожим? Что для нас ценней всего на свете? И вообще все, что я имею, могу ли я от этого отказаться? Ради Господа. Я хочу сказать, что это очень трудно. Это очень трудно. И мы так не ставим вопрос, и поэтому нам кажется, что за Господом идти очень легко. Легко. Да, легко, если ты от всего отказался. Если ты так не думаешь, то ты еще не знаешь, на каком ты находишься пути. А Господь не меняет. Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. Если больше для тебя времени занимает твоя работа, твой доход, твоя семья, твой дом, что угодно в твоей жизни, если ты этому посвящаешь массу времени, спроси себя самого, а могу ли я от этого отказаться, если попросит Господь? Я помню, мне однажды задали такой вопрос, когда я только-только начинал, ну вот семья, так работа, все вроде бы идет хорошо, и вдруг мне задают вопрос – Боря, если Господь тебе скажет, кто пойдет для нас? Вопрос стоял о миссионерском служении, о больших каких-то миссионерских полях, когда придется оставить все. И знаете, мое сердце немножко дрогнуло. И я, ну, как бы, я вышел из этого положения, я сказал, да, если Господь мне скажет. Если Господь мне скажет, я согласен. Друзья, по большому счету, Господь ставит по-другому вопрос. Если твоему брату или сестре нужно что-то, ты можешь ему отдать ради Господа? Можешь посвятить свое время свободное, посвятить свое богатство для того, чтобы брату или сестре стало хорошо, для того, чтобы в Доме Божьем было более успешное служение. Ты можешь отдать то, чем ты имеешь? Ради Господа. Вот так просто. Друзья, это трудно. Это трудно. И поэтому этот юноша, несмотря на свое великое стремление к вечности, несмотря на то, что он действительно посвятил свою жизнь благочестию, он отошел с печалью, потому что действительно на этой земле у него было то, чем он дорожил. Чем он дорожил. А если у тебя есть то, чем ты дорожишь на этой земле, то Господь и тебе сегодня говорит, тебе очень трудно попасть в Царство Божие. Очень трудно. И мне хотелось еще на один момент обратить внимание, друзья, что здесь вопрос и благочестия тоже. Этот юноша все заповеди соблюл от юности своей. Он это делал с желанием угодить Богу. Он это делал с тем, чтобы достичь Царства Божия. Делал это. Точно так же апостол Павел о себе тоже скажет, что я от юности, я был ревнителем закона Божьего. Я старался соблюдать все в точности. Но, говорит, ради Христа я почел это тщетою. А почему? А потому что он говорит, я хочу достичь праведности не той, которая от закона или от дел, а праведности по вере, праведности той, которой обладает Господь. Господь. И, друзья, Господь скажет потом своим ученикам, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Просто не войдете. А почему? Потому что фарисеи – это были действительно праведные люди. Это были люди, к которым нельзя было подкопаться простому человеку. Все на них могли смотреть с уважением и даже, может быть, с завистью, с почтением. Это святые люди. Они могли то сделать в своем благочестии, что другим было не под силу. Они могли встать на улице и спокойно помолиться в глазах у всех. Они не стеснялись. Они не пропускали ни одного собрания. И на собрании они сидели на первых лавках. Это было их святое дело. Они были исполнители закона Божия, святые люди. А Господь вдруг ставит требования гораздо выше и говорит, что вот эта праведность, она в Царство Божие не приведет. Господи, а как же быть? А кто же может тогда спастись, задают вопрос люди. И Господь говорит, а вот если примете Царство Божие как дети, как дети. Друзья, у детей не на что надеяться. У них нету богатства. Они шли к Христу, несмотря ни на что. Просто так, потому что им хотелось быть рядом с Господом. Они шли туда, потому что им нравился Господь. Они хотели, чтобы Он на них возложил руки и благословил. У них не было никакого основания на то, чтобы прийти к Христу. У них не было никакого основания на то, что Господь их примет. Не было. Ну, не было им что сказать, Господи, ну, обрати на меня внимание. Ты же знаешь, вот как Иезекия молился. Ты знаешь, как я свято жил. Обрати на меня внимание. У детей этого нету. Их отпихивают, а они все равно идут. Их не пускают, они идут. Им нужен Господь, и все, им больше ничего не нужно. Им нужно, чтобы Господь положил на них руки и благословил. И все, у них больше нету никакой надежды. У них нету никакого основания на то, чтобы Господь обратил на них внимание. Нету. У них нету никаких заслуг. И они вообще ничего не делают для того, чтобы угодить Господу. Они просто хотят, чтобы Он их благословил. И вот здесь Господь говорит, как важно понять эту истину, что спастись человеку вообще невозможно. Просто невозможно, если тебя не спасет Господь. И вот это как раз то, о чем мы сегодня рассуждаем, братья и сестры. Мы говорим сегодня о Христе распятом. Для чего Он умирал? Для чего Он приходил на эту землю? Чтобы взыскать и спасти погибшее. И он говорит, на небе больше радости об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, которые не имеют нужды в покаянии. Да, они святые люди, но на небе о них не радуются, потому что у них есть основания надеяться на вечную жизнь. И сегодня многие люди говорят, ну, меня Господь обязательно возьмет на небо, я же, ну, я стараюсь. Друзья, не возьмет, не возьмет. Наше старание... Оно должно направлено быть в одном направлении. Надо по-детски поверить и принять нашего Господа, что Он умер вместо нас. Что наша вся праведность – это запачканная одежда, и не больше. И если мы от нее не откажемся, и не примем праведности нашего Господа, и не скажем: Господи, только ради милости Твоей я надеюсь на Тебя, только ради Твоей голгофской жертвы я верю, что Ты меня спас там, на Голгофе, вот там мое спасение, там основание моей вечной жизни, Ты умер за меня, и теперь уже не я живу, а Ты живешь во мне. Все, у меня нет никакой надежды. И это действительно так. Друзья, если бы не Господь, ни одного человека нет никакой надежды на спасение. Он умер ради нашего спасения. Он умер для того, чтобы нас спасти. И от нас требуется по-детски в это поверить и принять. Господи, Ты за меня умирал. Ты ради меня страдал там на Голгофе. Ты это сделал, чтобы я мог спастись. Мог спастись. И, друзья, как хорошо сегодня тому, кто по-детски мог в это поверить. Для того оставлены все остальные стремления этой жизни. Для того потеряла ценность все, потому что во Христе он нашел. А Господь так и говорит, что Он верующему вменяет свою праведность. Представляете, братья и сестры, вот тому, кто не делает, но верит в того, кто оправдывает нечестивого, эта вера вменяется в праведность, и в такую праведность, которая выше праведности книжников и фарисеев. Вменяется праведность нашего Господа Иисуса Христа тебе, если ты по-детски принял, что Иисус Христос умер вместо тебя и оставил все, на что ты надеялся в этой жизни, потеряло все смысл и цель, а приобрело одно – Господь. Это жемчужина, ради которой я готов оставить все, отказаться от всего. Для меня нет дороже Христа. Он наш Спаситель. Он путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. И нет ни в ком ином спасения, как только в имени нашего Господа Иисуса Христа. Он единственный путь нашего спасения. Пусть Господь нас благословит не мудрствовать, несмотря на все наше богатство, разума, опыта жизненного, может быть, богатство духовного или же физического. Друзья, это надо все оставить, а по-детски прийти нашему Господу и сказать: Господи, только Ты мой Спаситель, и Тебя я благодарю, что в Тебе и я имею жизнь вечную. Слава за это Господу. Аминь. Христос. святого Вечера.